окно, мы гуляли вдвоем с тобой. Как где-то играл саксофон под парижской луной. Как в сумраке мягком плыла тишина. Как в мире была для меня ты одна. Как ночь нам дарила объятия свои. Как чашу любви мы испили до дна. Ночь Парижа, неоновый свет. Ночь Парижа, дыхание любви. Ночь Парижа, как твой силуэт. Ночь Парижа, как губы твои. Ночные огни освещали твое лицо. Я помню глаза твои и жаркое рукольцо. Как в сене старинной блестела вода. Как падала с темного неба звезда. Как воздух пьянящий столица любви. Тебя в эту ночь забыть никогда. Ночь Парижа, неоновый свет. Ночь Парижа, дыхание любви. Ночь Парижа, как твой силуэт. Ночь Парижа, как губы твои. Ночь Парижа и шепот и стон. Звук Парижа, ночной саксофон. Ночь Парижа, сиреневый сон. Ночь Парижа. Ночь Парижа.